Глава 38. Риша. «Какой настырный, однако!» Стою у окна и провожаю взглядом некроманта, который сегодня явно пережил катарсис. Мне казалось, он более испорченный, что ли, более раскрепощенный. А оказалось наоборот. Слишком зажат, слишком непорочен в области столь тонких материй. Но целуется классно. Что есть, то есть. Только с некромантами я завязала. Одного хватило. У чистокровных есть серьезный минус. Они от природы жуткие эгоисты и всегда на своей волне. Чего греха таить, я такая же. Всегда в себе. Правда, не эгоистка. С другой стороны, из конуры тоже иногда надо выбираться. Гедель хорош собой, умен. И стоит признать, очень сексуален. С ним можно было бы приятно скоротать пару вечеров. Серьезные отношения все равно никому не нужны. Ни ему, ибо недавно он развелся и все еще живет ненавистью к своей бывшей. Ни мне, ибо мне вообще эти отношения без надобности. Пожалуй, наведаюсь в его святая святых. Завтра. Все-таки целуется главный судмедэксперт Ксантиппа потрясающе. И ритуал с ним получился незабываемый. Да. Долгое отсутствие партнера не лучшим образом сказывается на моем организме. И вот же, это ощущение мимолетной близости не проходит в течение всего дня. Так и чувствую губы Арона на своих. В носу так и стоит запах его одежды, приятный, с легкой горчинкой. Ночь проходит не лучше. Во сне вижу его, ощущаю его, и бесы меня задери, хочу его! Видимо, я вошла в чересчур тесный контакт с этим некромантом. А как известно, клин клином вышибают. Лететь решаюсь к полудню. До этого слишком много дел. То кормежка, то расселение самцов-живоглотов, так как эти поганцы возмужали и начали делить самок. Что сказать? Любви и внимания хочется всем. Но кровопролитие я не потерплю. Пусть два хулигана пока поживут в отдельных горшках. Подумают о своем поведении, а я пока подготовлю для них просторные грядки, чтобы моим красавцам ничего не мешало размножаться. Птицееды тоже хороши. Слопали всех воробьев, что жили поблизости. Пора их переводить на куриное мясо. Адам прав. Надо озаботиться лицензией. А то больно часто начали захаживать ко мне представители правопорядка. Так и донести могут. Вот. Как раз отличный повод наведаться в Ксантип, а заодно нагрянуть с визитом к господину Геделю. И когда расправляюсь со всеми делами, встает вопрос, в чем, собственно, лететь? Гардероб мой весьма скуден по содержанию. Из приличного разве что платье, которое я традиционно надеваю на праздник огненной тыквы. В остальном – драные джинсы да обычные клетчатые рубашки. Ну и ладно. Я такая, какая есть. В итоге выбираю светлые джинсы, что истерзаны ножницами по всей длине, и сине-голубую рубашку. На ноги натягиваю мои любимые массивные сапоги. В них посадка проходит мягко, независимо от поверхности. Ну и как же без духов, которые приготовлены мной по особому рецепту. У них легкий древесный аромат, но держится долго. Если кто-то узнает, какой ингредиент этому способствует, тому станет плохо. Поэтому лучше оставлю его в секрете. Что ж, документы складываю в рюкзак, туда же бросаю все необходимое, что может понадобиться в дороге, после натягиваю куртку и отправляюсь в сарай за метлой. Ей уже лет 50. Настоящий раритет. И досталась она мне от бабушки. Бабуля Жули единственная, кто по-настоящему любила меня. А метла по сей день хранит ее магию. Такую родную, такую теплую. «Рафа Миса Дексантия», произношу негромко. Магия вообще не любит шума. И метла вбирает мою силу, после чего я отрываюсь от земли. До Ксантипа добираюсь быстро. Ветер сегодня слабый, небо ясное, правда. Лететь приходится ниже обычного. Выше и холоднее, и облака кучнее. Первым делом наведываюсь в агентство по контролю за разведением и содержанием хищных растений, где заполняю анкету, раскошеливаюсь на пошлину. Надо не забыть стребовать с Герона плату за оказанные ему услуги. Эти деньги как раз покроют расходы на лицензию. Засим отправляюсь в университет его благородия Геделя. Интересно, чем закончится наша встреча? Если, конечно, она вообще состоится. Вдруг непревзойденный Арон сейчас препарирует труп в какой-нибудь лаборатории. Ну и ладно, зато по городу погуляю. Давно я не была в Ксантипе. Красиво здесь, все улицы украшены к празднику, на столбах оранжевые флажки и гирлянды. Всюду статуи Маклаев с подарочными котелками в когтистых лапах. На крылечках жилых домов стоят тыквы со свечами внутри. Деревья украшены черно-оранжевыми лентами. В витринах пестреют самые разнообразные праздничные композиции. Разряженные зазывалы ходят туда-сюда, приглашают посетить магазины, где именно сейчас гигантские скидки на весь ассортимент. Так, а вот и главный столичный университет. Ох, какой огромный! За время моего отсутствия корпусов поприбавилось. Раньше отец мечтал отправить меня сюда учиться. Хотел, чтобы его младшая дочь стала гордостью семьи. Некроманткой с дипломом. Но я не хотела. Некромантия в чистом виде меня никогда особо не привлекала. Из-за чего отношения с отцом скоро разладились. Но ничего. У него еще осталась старшая дочь Руана. Пусть из нее лепит, кого ему хочется. Что сказать, на территории университета чисто, красиво и очень спокойно. Студенты бродят в строгих одеждах, преподаватели в треуголках и особых коротких мантиях. Здесь преподаватели ценятся высоко, их уважают, ими гордятся. А Геделя здесь, наверное, так и вовсе местное божество. Как только захожу в главный корпус, в нос сразу же бьет специфический запах. Как и в любых учебных заведениях. Именно так пахнут знания, которыми полнится голова Арона. «Добрый день!» — подхожу к информационной стойке. «Не подскажете, где я могу найти господина Арона Геделя?» «День добрый!» — обращает на меня взор пожилая гнома с забавным пучком на самом темени. «У господина ректора сейчас лекция в северном крыле. Если вы по срочному вопросу, могу его оповестить». «Нет-нет, я подожду окончания. А когда, кстати, лекция заканчивается?» «Через полчаса». «Благодарю». Высоченные колонны, мраморные полы и лестницы, изящные статуи и бюсты из гранита, огромные люстры из чистейшего хрусталя, на стенах портреты профессоров и великих деятелей науки. Потрясающе. Теперь понимаю разочарование отца, когда я наотрез отказалась сюда поступать. Но все равно. Это не мое, не мой мир. Я, как принято говорить, не формалка. Такой родилась, такой выросла и такой умру. Северное крыло нахожу с третьей попытки. Спасибо милому студенту, проводил. На втором этаже всего три аудитории. В одной как раз идет занятие. Я же устраиваюсь на широком подоконнике напротив. Забавно будет увидеть реакцию самого ни много ни мало ректора. А время пролетает быстро. Скоро до ушей доносится мелодичный звонок. Еще через пару минут двери открываются и показываются студенты. Идут мимо меня, смотрят с удивлением. Ну да, здесь не принято рассиживаться на подоконниках. Да еще и в таком виде. Последним из аудитории выходит Арон. «О, да! Ради этого стоило прилететь! Он ошеломлен, шокирован, обескуражен. Он врос в пол!» Стоит и смотрит на меня немигающим взглядом. Весь такой красивый, в треуголке, мантии и, о, силы подземные, очках. Прямо два разных некроманта. Вчера был зазнайкой, но такой стильный, мирской. А сейчас настоящий препод. «Здравствуй», — медленно подходит ко мне. «Честно, не ожидал». «Приветствую, господин ректор». Вот и блеск в глазах. Вот и его ехидная ухмылка. Но он все еще в шоке. «Так что, где там твое засыхающее древо?» «Надеюсь, Адам не будет против». «Против чего? Я всего лишь пришла посмотреть на несчастное растение. Да и потом, с дорогим комиссаром у меня свободные отношения». Спрыгиваю с подоконника. «Вот как?» Хмыкает. «Именно так». «Что ж, идем». «В очках тебя прямо не узнать. Закидываю на плечо рюкзак. Полагаю, от студенток нет отбоя. Студенточки любят своих сексапильных преподавателей. А уж к ректорам питают особые чувства. А ты? Что я? Испытываешь к ректорам особые чувства? Как-то не довелось. В школе у нас преподавал один единственный мужчина и тот гном. Желать такого было сложновато. Мне больше по душе отвязные парни, которые ничего не боятся. Увы, таких мало. Тем временем мы миновали открытый переход, что соединял северное крыло с восточным. Затем спустились по лестнице, еще минут 10 попетляли по коридорам и, наконец-то, вышли к лаборатории. Огромному по площади помещению, отгороженному от основного здания стеклянной стеной. «Прошу», — открыл для меня дверь. «Ох, сколько зелени! Вот это да! Здесь прямо-таки цветущий сад, а не лаборатория!» Арон подвел меня к своему столу, на котором стоял большой горшок с кривоватым деревцем внутри. Листьев не было, кроме одного, жухлого, одиноко покачивающегося на ветке от сквозняка. «Это же хурма!» — касаюсь листа. «Да, и досталась она мне от тетушки Шепры. Но что бы я ни делал с этим деревом, оно продолжает чахнуть». «Отдай его мне. Эти стены не лучшее место для хурмы». «Хорошо». Вдруг улыбается. «Вот и договорились». «Могу я пригласить тебя на обед?» Снимает очки, затем треуголку. Вот и привычный некромант-зазнайка. «Можешь, но платишь ты. Я сегодня и так потратилась». «Прогулялась по магазинам?» «Подала документы на оформление лицензии, на разведение птицеедов». «Все-таки ты сумасшедшая, Савьери». «Есть немного». Беру его треуголку в руки, принюхиваюсь. Пахнет им. А Гедель ловит каждое мое движение, каждый вздох. И сердце некроманта бешено колотится в груди. «Красиво у вас здесь». «И ты могла бы примкнуть к этой красоте, дополнить ее». «Лучше останусь на кладбище. Без меня там будет совсем скучно». «Пойдем, Риша». Вдруг становится жутко серьезным. «Ты добиралась на такси?» «Зачем ведьме такси?» «Серьезно? На метле?» «Да». «По воздуху мне как-то комфортнее и быстрее». Арон же пожимает плечами, после чего снимает с себя мантию, берет горшок с хурмой, и мы отправляемся на стоянку. Метла с деревом занимают заднее сиденье, я же устраиваюсь впереди. «Куда поедем?» «Есть одно занятное местечко. Слышала про печальные дали?» «Нет». «Значит, у меня есть шанс удивить тебя». И вставляет ключ в зажигание. Гедель привозит нас к старому зданию, кажется, еще времен варлоков-основателей Ксантипа. И над входом, что ведет, к слову, в подвал, мерцает вывеска «Печальные дали». «Это древнейший ресторан в городе», — поясняет мой гордый спутник. «Заведение колоритное». «Главное, чтобы готовили вкусно». Слышу, как требовательно урчит мой желудок. «Потому-то он и существует так долго». Мы спускаемся вниз и оказываемся действительно в необычном месте. Стены в ресторане земляные, из которых торчат кристаллы цвета янтаря, освещая пространство приятным оранжевым светом. Столы и стулья грубо вырезаны из больших пней. И здесь летают духи. Духи земли, которые выглядят то обычными сгустками энергии, то превращаются в любую приглянувшуюся им форму. Действительно, очень симпатично. Касаюсь рукой духа, отчего тот превращается в полупрозрачного голубя и улетает куда-то в стену. «Да, здесь сохранилась атмосфера старого города, как и вино». Улыбается, затем провожает меня до столика. Официантами в далях трудятся гоблины. Оно и неудивительно. Эти существа любят обитать там, где поменьше солнечного света. И Арон не скупится. Заказывает самое-самое дорогое, что здесь есть. Я же не против. Если мужчина хочет показать свою щедрость, пусть показывает. А Гедель очень хочет. «Тебе все нравится?» — спрашивает, когда официант уносит пустые тарелки. «Как мне может не нравиться, Арон? Я сижу в компании с лучшим судмедэкспертом Ксантипа, в старейшем ресторане, пью какое-то 200-летнее вино и заедаю, надеюсь, не настолько старой телятиной». «Даже не знаю, как реагировать на такую то ли похвалу, то ли нет». И он на самом деле растерян. Скорее, как на похвалу, но с толикой сарказма. «Спасибо», — улыбается уже шире. «И да, мне все нравится. Но, честно говоря, уже хочется домой. Туда, где всегда тихо, где мертвые спят вечным сном». К счастью, Гедель понимает это и просит счет. А наверху уже занимаются сумерки. Уже включились фонарные столбы. Машин на дорогах поприбавилось, как, впрочем, и горожан. «Большое спасибо за затянувшийся обед». Собираюсь достать свою метлу и горшок с деревом из машины. «Стоп! Ты же не собираешься лететь в такую темень на метле на свое кладбище? Да еще и с горшком!» «А почему нет? Я, мой дорогой Арон, по ночам много чем и похуже занимаюсь». «Нет, я тебя отвезу, и это не обсуждается». «Ух, какой бескомпромиссный ректор!» «Перестань называть меня ректором!» Засовывает обратно метлу. «Сразу чувствую себя каким-то старым извращенцем». «А ты молодой и совсем не извращенец. Какое разочарование!» Вдруг он подходит ко мне совсем близко, нависает так соблазнительно. «Поехали ко мне». «Думала, уже не предложишь». И касаюсь пальцами его мягких губ. Хочу снова ощутить их. Хочу ощущать их всю ночь. «Боялся, что откажешь». Прикрывает глаза. «Сегодня я тебе не откажу». Тянусь к нему, но не за поцелуем, нет, за запахом. За этой горчинкой, от которой кружится голова. Гедель довозит нас до своего дома за каких-то полтора часа. Живет он, как и Адам, за городом. И дом некроманта очень похож на своего хозяина. Большой, помпезный и белый. Ну, как есть дворец. По правде говоря, от такой роскоши в глазах рябит. Кстати, не будь Адам жутким поросенком, его пенаты выглядели бы не хуже. Но комиссар – поросенок. Но рассмотреть красоты мне не дают. Арон чуть ли не силой вытягивает меня из машины, подхватывает на руки и как добычу тащит в свою шикарную пещеру, где намеревается, если не съесть, то всяко разно надругаться. Ох, и сладко-кошмарная ночь предстоит, я надеюсь. Спустя минут 5 мы уже в спальне. А возбужденный до предела Гедель срывает с меня одежду. Я же не отстаю. И когда на этом высоком статном некроманте остаются лишь одни трусы, толкаю его на кровать. Причем толкаю так, чтобы он упал, для чего приходится прибегнуть к магии. «Риша», — растерянно улыбается, оказавшись поверх покрывала. «Молчи, мой вкусный ректор!» Забираюсь на него. «Сегодня мы продолжим занятие». Стягиваю с Арона последнюю преграду и накрываю ладонью то, что давно напрашивается на подвиги. Какой, однако, габаритный. И, наконец-то, сжимаю. Ощущаю всю твердость духа некроманта. «Дьявол!» — откидывается на подушку, а меня тянет следом. «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя!» «Очень даже представляю!» Начинаю скользить по нему, ощущая... Это волшебное напряжение, эту влажную шелковистую кожу. И тут у меня вероломно перехватывают инициативу. Арон резко переворачивается, теперь он сверху, а руки мои сжимает над головой. Да уж, сила в некроманте приличная. «После вчерашнего я всю ночь не спал», — шепчет на ухо, отчего внутри все сжимается. «Что ты со мной сделала? Ведь что-то ты сделала?» Покрывает поцелуями шею, лицо, доходит до губ, но останавливается. «Да, сделала. Я совершила серьезную ошибку». «Какую?» Едва касается губ. «Использовала не только твои инстинкты, но и свои. И если ты сейчас же меня не поцелуешь, я тебя укушу». Смотрю в его синие глаза, низом живота чувствую его желание. В этот момент случается заветный поцелуй. А следом Арон наполняет меня собой. Как же это восхитительно, как же умопомрачительно. И как же долго я была без этого. «Ты невероятная», — прижимается губами к моей шее. Притом двигается быстро и резко. «О нет, милый, это ты невероятный. Ты сногсшибательный, ты сильный и обалденный. Главное, не останавливайся, доведи нас обоих до самого конца. Позволь окунуться в эйфорию. Почувствовать каждой клеткой организма удовольствие от близости с тобой». Вдруг Арон выходит. «В чем дело?» «Кое-как бормочу, мне нужно было еще каких-то пару мгновений». «Хочу попробовать тебя». И не успеваю понять, что к чему, как грудью ощущаю его поцелуи. Гедель спускается все ниже и ниже, после чего я пропадаю. Да, просто отключаюсь от реальности, забываю, кто я, зачем я, почему я. Есть только его ласка и только мое тело, которое бьется в истерике. «Проклятье, Рон!» Срывается с губ от этого мучительного и сладкого финала. Остальное уже не важно. Пусть он делает со мной все, что захочет. Пусть получит то, что заслужил. Его движения заставляют вздрагивать, его поцелуи замирать от нехватки воздуха. И, наконец-то, я чувствую, как сначала напрягается, а потом начинает содрогаться его тело. А еще слышу хриплые стоны. Как же по-мужски он стонет. «Спасибо», — шепчу, когда Гедель опускает голову мне на плечо. «Это было лучше ритуала». «Определенно». И засыпаем мы за считанные минуты. Жаль, только утро наступает слишком быстро. Очень жаль. Жаль, что эта ночь теперь часть прошлого. Поднимаюсь с кровати осторожно. Не хочу его будить. Какой же он все-таки красивый. Когда спит, так вообще глаз не отвести. Но мне пора. Пора домой, где есть место лишь для меня одной. Надеюсь, Аарон все поймет правильно.